На следующий день после вручения аттестатов кураторша вызвала ее к себе в кабинет и сказала: «Поздравляю, Хиллари, с успешной сдачей экзаменов». Больше ее не поздравил никто. Никто не приехал на торжественный акт. Никто за 9 лет не поинтересовался ее жизнью. И в будущем она никому не будет нужна. Такая была ее судьба. Хиллари с этим смирилась. Только бы удалось разыскать Меган и Александру, но теперь эта надежда была призрачной. В подкладке чемодана по-прежнему было спрятано 10 тысяч долларов, но и они вряд ли могли бы помочь. Обратиться к Артуру? А помнит ли он еще свою крестницу? Александре сейчас должно быть 13, а Меган всего 9. Я для них буду чужой, думала Хиллари, понимая, что близких у нее нет никого. Кураторше, она без тени эмоций ответила: «Благодарю вас. Теперь ты должна сделать выбор». «Я?» Наверняка речь шла не о чем-то приятном. Хиллари к этому привыкла и всегда была готова защищать себя от страданий, которым другие хотели ее подвергнуть. Она многому научилась в своем первом доме временного проживания и в детдоме. Обычно, как ты знаешь, наши подопечные находятся здесь до достижения 18 лет, но в данном случае, раз ты закончила школу, то имеешь право оставить детдом, поскольку считаешься человеком, способным к самостоятельной жизни, хоть и несовершеннолетним. И что это означает? Хиллари недоверчиво, словно из-за бетонной стены, устремила на нее взгляд своих зеленых глаз. «Это означает, что ты, Хиллари, свободна, если желаешь, или можешь остаться, пока не решишь, чем тебе заняться. Ты уже об этом думала?» Хиллари хотела сказать «Да, на протяжении каких-то 4 лет», однако ответила «Да, немного». «И?» Кураторша подумала, что этот разговор напоминает удаление зуба, но подавляющее большинство этих детей было такими слишком травмированными жизнью, и с их трагедией ничего нельзя было поделать. «Ты не хочешь посвятить меня в свои планы? Это обязательно?» Хиллари решила, что отсюда так просто не отпускают. Надо дать что-то вроде честного слова, как при условном освобождении из тюрьмы. Но кураторша покачала головой. «Нет, Хиллари, не обязательно. Я просто хотела бы тебе помочь, если смогу». «Ничего, я справлюсь сама». «Куда ты собираешься ехать?» «Наверное, в Нью-Йорк. Это мой родной город. Я его знаю». Хотя Хиллари провела в Нью-Йорке лишь первую половину своей жизни, он по-прежнему казался ей домом, и, конечно, там были ее сестры. «Это большой город. У тебя там есть друзья?» Хиллари покачала головой. «Странный вопрос. Если бы были, разве она провела бы столько лет в интернате для беспризорников в Джексонвилле?» Теперь друзья ей были не... Думала, что он настолько робок. Теперь Хиллари поняла, что он размазня, поэтому и бросил ее после того, как всех их предал. Бесхарактерность. В этом Соланж обвинила его 1 000 000 лет назад, хотя Хиллари об этом и не знала. «Я совершенно здорова». Хиллари решила не тратить времени понапрасну. Она пришла не ради теплой встречи с другом семьи, а чтобы спросить только об одном, что составляло предмет ее заботы на протяжении 8 лет. «Я хотела бы знать, где находятся мои сестры». Неподвижными, ледяными глазами она всматривалась в его лицо, пытаясь угадать, что оно выражает, страх или печаль, и, затаив дыхание, ждала, что он скажет. Но если до того Артур просто был бледен, то теперь стал белым, как бумага. Он понял, что не может ее обманывать, и что Хиллари не хочет иметь с ним дело. Ей были нужны только сестры, а он не мог их ей дать, как бы сам этого не хотел. «Хиллари, давай сядем». Артур показал на кресло, но она покачала головой, не отрывая от него взгляда. Меня не интересуют посиделки с тобой. Ты убил моих родителей. Ты разрушил мою семью. Мне тебе нечего сказать, но я хочу знать, где находятся Александра и Меган. Вот чего я хочу. Когда ты мне это скажешь, я уйду». Она терпеливо ждала с тем же гордым наклоном головы, который делал Соланж, такой неповторимой, такой неординарной. Артур глядел на нее, видя кого-то совершенно другого, но, вне всякого сомнения, это была Хиллари. С ее силой нельзя было не считаться, он теперь до конца осознал это. Он также чувствовал, что его крестница тогда, много лет назад, знала гораздо больше, чем он думал, но теперь не стал ее об этом спрашивать. Нужно было сказать ей правду, что семья действительно умерла у него на руках, что его это всегда мучило, что своей семьи у него не получилось. Марджери давно его бросила. Произошло так, что женщина, которую он любил, погибла, а ее детей разметал ветер. Он чувствовал себя в ответе за случившееся со всеми ними, даже с Сэмом. Но невозможно объяснить это Хиллари, невозможно оправдаться перед самим собой, тем более перед ней. Один Бог знает, что она пережила за минувшие 8 лет.